Однако на очередных выборах в Верховный Совет его кандидатура уже не выставлялась. В ноябре 1957 года, в связи с 40-летней годовщиной октября, Каганович даже дал интервью одной иностранной корреспондентке. Известно, что на 22-м съезде КПСС в октябре 1961 года Хрущев опять поднял вопрос об антипартийной группе Молотова, Кагановича и Маленкова и об их преступлениях в эпоху Сталина. При этом многие делегаты съезда говорили в первую очередь о преступлениях Кагановича, приводили документы и факты, свидетельствующие о его активном участии в незаконных репрессиях. Делегаты съезда требовали исключения Кагановича из партии. Вскоре после съезда Каганович был снят с поста директора горно-обогатительного комбината. Он был исключен из партии на заседании бюро одного из московских райкомов КПСС. Беспартийный пенсионер. После асбеста никакого нового назначения Каганович не получил. Через несколько лет он вернулся в Москву, чтобы начать здесь жизнь простого пенсионера. Кагановичу была назначена обычная гражданская пенсия в 120 рублей в месяц. Это немного, но бывший сталинский нарком накопил достаточно средств для вполне обеспеченной жизни. Тем не менее, Каганович позвонил однажды директору Института марксизма-ленинизма Поспелову и, пожаловавшись на маленькую пенсию, попросил бесплатно присылать ему издаваемый институтом журнал «Вопросы истории КПСС». «Партийные журналы у нас стоят недорого. А цена того журнала, о котором говорил Каганович, была всего 40 копеек. Ясно, что Каганович просто хотел обратить на себя внимание. Когда был снят со своих постов Хрущев, Каганович направил в ЦК КПСС заявление с просьбой восстановить его в партии, но президиум ЦК отказал ему в пересмотре ранее принятого решения. Каганович записался читателем в историческую библиотеку. При заполнении анкеты его спросили об образовании. «Пишите высшее», — сказал Каганович. Иногда Каганович приходил для работы и в Ленинскую библиотеку. Он, как и Молотов, стал писать мемуары. Это было заметно уже по тем книгам и журналам, которые он подбирал с помощью библиографов. О событиях в Саратове и Гомеле в 1917 году, о туркестанских делах 1920-22 годов, об организационно-партийной работе в 20-е годы, об истории московской партийной организации. Каганович часто работал и в газетном зале Ленинской библиотеки. Мимо него в эти дни проходило множество посетителей, некоторые просто из любопытства, но он не обращал на них особого внимания. Однажды у стойки при сдаче книг в профессорском зале Ленинской библиотеки из-за отсутствия библиотекарши образовалась маленькая очередь. Каганович подошел и встал первым. Ему спокойно заметили, что есть небольшая, но очередь. «Я Каганович», — неожиданно заявил Лазарь Моисеевич, обиженный невниманием к своей персоне. Однако из очереди вышел ученый и встал перед Кагановичем, громко сказав при этом: «А я Рабинович». Это был очень известный физик по проблемам плазмы, Рабинович. Каганович ежегодно приобретал путевки в обычные дома отдыха. Он не избегал общения с другими отдыхающими. Пожилые люди охотно проводили время в его обществе. Кагановичу пригодились навыки агитатора да старый жизненный опыт рабочего обувщика. Но в этих беседах он не касался темы сталинских репрессий и своего участия в них. Он также очень любил кататься по Москве-реке на речном трамвае. Когда повысили стоимость билетов, Лазарь Моисеевич был крайне недоволен. Он ворчал: «При мне этого не было». Когда-то он отвечал и за работу московского транспорта. Конечно, у Кагановича было немало неприятных для него встреч.